Диана. Так хорошо было просто сидеть на лавке в парке и наблюдать за прогуливающимися людьми. А если учесть, что обнимает тебя любимый человек, то становилось вдвойне приятно. Знаешь, Диана очнулась от лирических размышлений и посмотрела на Артура, к груди которого прижималась. Мы сегодня почти весь день декорировали зал для Хэллоуина. Здорово. — откликнулся Артур, целуя ее в макушку. «А ты вообще что знаешь про этот праздник?» Она немного отодвинулась, чтобы лучше видеть его лицо. Ей нравилось наблюдать, как он серьезно задумывается, прежде чем ответить на вопрос, даже самый безобидный. Диана веселила его обстоятельность, и она часто посмеивалась над Артуром. «Да почти ничего», — подумав, ответил Артур. «Ну...» Тыквы со свечками внутри, страшилки, типа кошелек или жизнь. И все? А что еще? Американцы, например, считают его самым веселым костюмированным фестивалем. Они ждут его даже сильнее, чем Рождество и Новый год. В эту ночь они рассказывают друг другу не просто страшилки, а легенды о духах, колдунах, ведьмах и всякой другой нечисти. А еще там дети ходят по домам в карнавальных костюмах и выпрашивают всякие сладости. Здорово, да? Диана мечтательно улыбалась. Я завидую, что у них такие традиции. А у нас? У нас кроме Нового года и праздников-то толком нет. А у них даже гигантские сорта тыкв выращивают к этому празднику. Ты уже придумал, в каком костюме будешь? Диана сейчас была похожа на ребенка. Она поудобнее устроилась на лавке, и глаза ее заблестели от любопытства. Артур так залюбовался, что не сразу сообразил, о чем она спрашивает. Вроде придумал. Люда обещала помочь с костюмом. А кем? Ну, кем ты будешь? Она слегка подалась к нему, раскрасневшись от любопытства. Дракулой, улыбнулся Артур. Да уж, банальненько. — хихикнула она. — Это все стереотип срабатывает. Все считают, что костюмы и маски обязательно должны быть страшными, типа вампирские или ведьмовские. А на самом деле это же веселый карнавал. Можно даже клоуном нарядиться. Или, например, секси-кошечкой. — А ты кем будешь? Артуру было совершенно все равно, в каком костюме придет Диана. Забавно было наблюдать за сменой эмоций на ее лице, особенно, когда она загоралась какой-нибудь идеей. «Это секрет. Увидишь в свое время». Диане нравился этот праздник, хоть он и был пришлым с Запада. Она любила его именно за то, что на одну ночь можно превратиться в ребенка и вспомнить былую безоблачность.